«Ой, а я его не читала», — объявила Светлана. «А это интересная история, ну, как сказать». И с этими словами Белов вытащил из сумки болгарский подарок. «Угощайся». Это как раз коминтерновцы передали. Минут через 20 вся компания, Саша, Василий, Артем, Светлана и Вера Степановна с Надмитом уютно устроились у стола и попивали чай со свежими булочками и коминтерновскими подарками. «А это тут что, Сашенька?» – спросила Беляева и отщипнула кусочек мимми. Осторожно прожевала. «Ой, да это ж калужское тесто. 89, только вкус какой-то непривычный. На микстуру от кашля похоже», – внес свою лепту Василий, тоже попробовавший финского угощения. «Но ничего, вкусно». Белов же больше налегал на булочки. Вера Степановна расстаралась, издоба была почти горячая, сладкая, тонко пахнущая корицей. Когда-то, очень-очень давно, много лет тому вперед, такие же булочки пекла бабушка Александра, и он их очень любил, хотя за последние десятилетия почти забыл их вкус. «Какие у тебя шеверюшки классные вышли, тетя Вера!» Саша ухватил с блюда еще одну булочку. «Прямо как дома!» Вера Степановна вздрогнула. Удивленно посмотрела на мальчика и вдруг ляпнула. «Ой, а у вас их тоже шеверюшками называли?» Белов чуть не поперхнулся с добрым и мысленно обматерил себя последними словами. «Расслабился, идиот. Откуда в семье немецких аристократов могло появиться название из русских говоров сверховье факи, дубина?» Но, к счастью, никто не обратил на это внимания. Дети увлеченно жевали сухофрукты, которые оказались в тогдашнем СССР большой редкостью. Светлана набила рот изюмом и черносливом и теперь, счастливо улыбаясь, плевалась косточками. Артем оценил сушеные персики и, совестливо вздыхая, тянул уже десятый. Один Надмит, тихо пристроившись на уголке стола, пил пустой чай, изредка прикусывая крошечный кусочек колотого рафинада. «Почтенный Дао, а почему вы ничего не едите?» – поинтересовался Саша, заметивший такую скромность тибетца. «Невкусно», — Надмит улыбнулся, отрицательно покачал головой. «А нет, рожденный трижды. Все это, наоборот, очень вкусно. Но мудрость Макцзал учит нас, что не надо ослаблять тело сластями, исключая мед горных пчел. Да и тот следует принимать весьма умеренно». «Мед», — поразился Василий, внимательно прислушивавшийся к словам тибетца. «А как же ты, то есть вы, сахар едите?» Вместо ответа Надмит протянул ему ладонь, на которой лежали несколько кусочков. Василий попробовал и тут же выплюнул. «Соль?» – пораженно спросил он. «Вы чай с солью пьете?» «Конечно», – спокойно ответил бывший монах. «Мудрые даосы говорят, чай – благо для души, соль – отрада для желудка. Разве можно лишать душу сродства с утробой?» Василий обалдело покачал головой, но Саша наклонился к нему и прошептал. «Ты еще настоящий чай по-тибетски не пробовал? Вот это напиток так напиток. А как это?» Тоже шепотом поинтересовался Красный. «Вместо воды – молоко, плюс масло, соль и мука. Вместо масла иногда ячий жир». «Какой?» – подавился курагой Василий. «Ячий. Там такие лохматые быки есть, яки. Вот их жиры используют». Наверное, разговор мог продолжаться и дальше, но тут Светлана наконец расправилась с черносливом и изюмом и поспешила принять участие в разговоре. «Саша, а ты еще к ним, ну, к дяде Димитрову и к остальным, поедешь?» Белов засмеялся. «Что, еще попросить? Изюму, черносливу, кураги, ага», — девочка улыбнулась неожиданно взрослой улыбкой. «Нам такого никогда не дарили, а тебе, наверное». «Наверное», — согласился Саша, хотя и не сразу. «Я сильно подозреваю, что они отдали мне все, что у них было». Он сидел за столом, болтал о пустяках, смешил Светланку, а сам все время думал о предстоящей акции. «Если все эти гады соберутся вместе, будет здорово, очень здорово. Правда, Боев и Димитров говорили, что будет охрана с собаками. Интересно, а в это время уже есть собачки, натасканные на взрывчатку? Бляха, жаль, что учился в керосинке 90, а не в институте шпионов-диверсантов. Вот только вузов таких, кажется, не существует, а в Губкинском чему могут научить? Хотя взрывы там изучали довольно подробно, полуостров воспламенения 91, например. Твою-то мать!» Белов еле-еле удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «А ведь это идея, идея. Вот что, если другие способы не сработают, то вот это вполне вариант. Вариант, господа хорошие. Ой, Сашенька, как все-таки хорошо, что ты с этими товарищами из Коминтерна побыл», — всплеснула руками Вера Степановна. «Прямо светишься весь». На следующее утро скромный неприметный форт неторопливо катился по улицам Москвы. «Вот, Тут налево, сидевший рядом с Сашкой сотрудник охраны Сталина кивнул на переулок. Отличный скорняк, на всю службу сапоги точает, даже самому хозяину. Он поднял указательный палец к небу. Ну, посмотрим. Александр вышел из машины и, привычно оправив рубаху, дождался, пока сопровождающий подойдет к двери под вывеской «Сапожник», и шагнул следом. В мастерской остро пахло кожей, каким-то нефтяным запахом и клеем. Сам мастер, невысокий и худой мужчина лет 50, кивнул НКВДшнику условно знакомому. «А, Михаил, чего пожаловал? Или сапоги уже сносил?» «Нет, уважаемый Раван Розович, вашим сапогам сноса нет». Охранник Сталина улыбнулся. «Тут вот малец штуку одну придумал. Ну он сейчас сам все объяснит. Штука простая». Сашка шагнул вперед и положил на узкий стол, разделявший мастерскую, лист бумаги. Две ременные петли. Ремни шириной где-то в 2 пальца. Должны иметь регулировку по длине, и внизу петли для крепления к поясному ремню. Здесь еще один ремешок с регулировкой, а вот здесь, карандаш скользил по довольно подробному рисунку, кобура, а с другой стороны 2 кармашка под магазины. На кармашках никаких застежек, магазины должны сидеть довольно плотно и выниматься с усилием. Также и с кобурой. Пистолет должен сидеть плотно, за счет кожи, облегающий корпус. Нужно для начала 10 комплектов. Сапожник спокойно выслушал пояснение Александра и, сделав несколько поясняющих вопросов, посмотрел на 2-й чертеж. А там что? Тоже кобура, но для ношения оружия на ноге. Вот такого. Александр выложил на стол Браунинг FN 1910, но это после 1-го заказа. Срок, как всегда, еще вчера. Александр улыбнулся и выложил на стол 200 рублей. Если не хватит, скажите, я еще подвезу. Быстро и больно. Пожилой армянин улыбнулся, и было непонятно, хвалит он Белова или ругает. Приезжай завтра. Все тебе будет. Несколько дней подряд Сталин оставался ночевать в Кремле. Нити заговора разматывались не быстро и многие обрывались, едва наметившись. Но постепенно клубок разматывался, и все больше и больше врагов переставали быть тайными. Зиновьев и Каменев активно давали показания. Ликовал Ворошилов. Из его аппарата исчезли искренне ненавидимые им Тухачевский и Гамарник. Киров яростно чистил аппарат НКВД, набирая на должности коммунистов и комсомольцев из Ленинграда, да и просто, с заводов. Вернулись несколько человек, уволенных Ягодой, а еще нескольких Сергей Миронович с кровью выцарапал из других госструктур. И все это время Сталин руководил всеми этими преобразованиями. Ему было не до сна и тем более не до дачи. А потому он очень удивился, когда ему в Кремль позвонила Светлана. Удивился и даже слегка рассердился. Много раз он объяснял дочери, что она не имеет права звонить ему на работу, а тем более, по прямому проводу. Он уже хотел было отказаться от разговора, но услышал, как Светлана всхлипнула. По сердцу точно полоснули холодным лезвием. «Что-то случилось в семье, что там у вас?» – очень отчетливо произнес вождь. «Что-то с тобой или с мальчиками?» – и мысленно приготовился услышать самое худшее. «Папа, Саша, что с ним?» «Уехал в Германию, куда?» Иосиф Виссарионович непроизвольно махнул рукой, словно пытаясь отогнать от себя эту новость. Вытер лоб, глубоко вздохнул, успокаивая разом взбунтовавшиеся нервы, и повторил вопрос. «Куда он уехал?» «В Германию», снова всхлипнула Света. «Мне письмо оставил тебе тоже, а сам уехал с дядей Христо». Сталин сжал телефонную трубку так, что захрустел эбонит. Почему он не прислушался к голосу разума, который предупреждал его? Нельзя доверять этим махновцам, этим абрекам из Коминтерна. Он уже хотел сказать Светлане, что немедленно приедет, но в этот момент к нему бесшумно подошел Поскребышев и положил перед ним записку. Там твердым почерком значилось: «Тов, Губкин ожидает в приемной. Тату, я тебя очень прошу, его письмо ко мне никому не показывай. Сейчас приедет товарищ Галет, он его заберет, а я обязательно приеду вечером». И, не слушая больше всхлипов Светланы, он дал отбой, повернулся к Поскребышеву. «Вызовите ко мне Димитрова, срочно», подумал и добавил, «немедленно, а пока, пригласите товарища Губкина». Иван Михайлович цвел, точно майская роза. Глядя на него, Сталин внутренне улыбнулся. Пожилой академик только что не подпрыгивал от нетерпения и вел себя, словно гимназист, впервые пришедший в дом терпимости. Увидев Сталина, Губкин немедленно кинулся к нему, буквально крича: «Получилось! Товарищ Сталин, получилось! Все проверили на заводе, пилотная установка работает великолепно. Немного иные выхода, Но главное, работает. Товарищ Губкин, успокойтесь. Теперь Сталин улыбнулся уже открыто. Что получилось, что работает, какие выходы? Сбиваясь, захлебываясь и перескакивая с одного на другое, Губкин рассказал, что на московском керосиновом заводе запустили уменьшенную копию промышленной установки каталитического крекинга, пилотную установку и проверили некоторые параметры процесса. Почти все получилось. Выход бензина и дизельного топлива был несколько меньше того, который указал Белов, но это, ничего. Подгоним, подрегулируем, подправим, доработаем. Главное, что принцип полностью оправдался. Товарищ Сталин, я вас очень прошу, товарищи, которые предоставили нам эту документацию, надо обязательно наградить. Возможно, они даже не представляли, что они добыли. Но это, переворот. Нужно включить в план строительство подобных установок в Ярославле, Баку, Саратове и Грозном. И в Москве, разумеется. Глядя на восторженного академика, Сталин вдруг вспомнил данную кем-то характеристику Губкина. Обладает исключительным чутьем на чужие идеи и без зазрения совести пользуется ими. Если даже это и правда, то в данном случае его исключительное чутье только на пользу. Значит, предложения товарища Саши имеют большое практическое значение. Впрочем, он в этом и не сомневался. Сталин согласился с Губкиным о необходимости включения в пятилетний план строительства подобных установок и завода по производству катализатора, пожелал академику всяческих успехов, пошутил по поводу того, что к новому Баку нужны и новые методы переработки нефти, ведь топить можно и ассигнациями 92, не так ли, товарищ Губкин? Но мысли его были заняты уже другим. Есть ли возможность вернуть Александра Белова обратно, предотвратив эту безобразную авантюру, или нет? По всем признакам, такая возможность есть. Нужно просто дать указание на границе задерживать до окончательного выяснения всех мальчишек подходящего возраста, и все. Куда он денется? Никуда он не денется. Ишь ты, Гриневицкий 93 какой нашелся. Проводив Губкина и пожелав ему дальнейших успехов, Сталин немедленно отдал приказ о розыске мальчика. Поскребышев связался с Кировым и передал ему распоряжение Сталина. Тот ответил, что соответствующие депеши будут разосланы в течение ближайших 10 минут, и заверил, что через границу мышь не проскользнет, не то что мальчишка. И в этот самый момент с проходной сообщили, что приехал Димитров. Хотелось бы узнать у товарища Димитрова, с каких пор Коминтерн принимает собственные решения, не советуясь и не согласовывая их с Всесоюзной коммунистической партией большевиков. И еще хотелось бы спросить товарища Димитрова, не слишком ли много Коминтерн взваливает на плечи одного ребенка? Коминтерн – такая слабая организация, товарищ Димитров, что не может обойтись без детей. Димитров стоял посреди кабинета, а Сталин, не торопясь, мягко ходил вокруг него, словно бы примиряясь, с какой стороны удобнее напасть. В руке Иосифа Виссарионовича было зажато письмо Белова, привезенное Галетом. Он развернул его и прочитал. «Товарищ Сталин, необходимо немедленное решение вопроса с нацистской верхушкой Германии. Наиболее целесообразно поручить это мне, как единственному профессионалу, имеющему необходимую подготовку. Внедрение, по линии Коминтерна. Доклад, по выполнении. Ну, дальше неважно. И вот теперь хочется спросить, как это получилось, что руководство Коминтерна и лично товарищ Димитров принимают решение послать ребенка на такое серьезное задание, и отдает ли руководство Коминтерна и лично товарищ Димитров себе отчет в том, что в случае неудачи Союз СССР окажется в международной изоляции в лучшем случае, а в худшем, подвергнется международной интервенции, как государство-террорист, государство-убийца, и что ответит товарищ Димитров? С этими словами Сталин буквально впился в секретаря исполкома Коминтерна глазами. Димитров не выдержал и отвел глаза, но ответил твердо. «Товарищ Сталин, это не скоропалительное решение. Вопрос о ликвидации нацистской верхушки Германии давно и внимательно рассматривался в Коминтерне. Мы ответственно подошли к решению этого вопроса, а то, что в качестве кандидатуры основного исполнителя выбрали товарища Белова, то это, конечно, явилось несколько спонтанным. Однако до недавнего времени мы не могли рассматривать эту кандидатуру, по понятным причинам. Товарищ Димитров понимает, что он не на трибуне. Желчно поинтересовался Сталин. Может быть, стоит сказать проще. Увидели подходящего паренька и вцепились в него, мертвой хваткой вцепились, волки голодные. Димитров негромко хмыкнул. Да уж, паренек, на Лубянке, когда ягоду брали, семерых завалил, Майте зачита. 94. А уж на допросах. Вы что, допрашивали его? Тихим свистящим голосом спросил Сталин и так, что Димитров покрылся холодным потом. Нет, он нам помогал допросы вести. Так, протянул Сталин. Так, он вдруг поднял голову и снова поймал взглядом глаза секретаря исполкома Коминтерна. Вот что я тебе скажу, бриллиант, произнес он звенящим от ярости голосом. Запомни, ты жив, пока жив Белов. Если с ним что-то случится, если с ним только что-нибудь случится, он не договорил, но и без лишних слов было понятно, что случится, если с ним ничего не случится, ответил Димитров. Внешне он сохранял спокойствие, но голос его предательски дрогнул. Он не мальчик, он только выглядит как ребенок, а так он взрослее меня, а может быть, всех нас вместе взятых, товарищ Сталин. Товарищ Саша им ничего определенного не сказал, понял Сталин. Как и обещал, от этого стало теплее на душе, но тут же снова резануло холодом. Мальчик-то его вторая половина. Как он посмел погнать ребенка на такое? Мальчик должен был жить, играть, любить. А вместо этого он станет убивать. И какой же вырастет его вторая половина, если уже сейчас? Насколько же жесток был товарищ Ладыгин, если он без колебания? Дети не должны делать такого. Ни за что. И с этими мыслями он удовлетворенно сказал. Остается только радоваться, что не все такие опрометчивые, как товарищ Димитров и его товарищи из Коминтерна. Границы уже перекрыты, и Белова скоро вернут в Москву. Димитров отрицательно покачал головой. Нет, товарищ Сталин, не вернут. Сегодня в 6:30 по московскому времени товарищ Белов вылетел на самолете в Кенигсберг. В аэропорт Удивау-95 было солнечно. Трехмоторный Ю-52 пробежал по полю, подпрыгнул, развернулся и встал. Открылась гофрированная дверь. Упала на землю легкая дюралевая лесенка, и по ней стали спускаться пассажиры. Первым вышел какой-то важный чин в мундире Министерства иностранных дел Рейха, за ним двое молодых людей в одинаковых костюмах и шляпах с мешком дипломатической почты. Следом спустилась целая семья. Отец в строгом сером костюме и с партийным значком на лацкане, мать в легком платье и сын. Молодая женщина держала своего сына за руку, а тот со всем пылом юного задора тянул мать за собой. На шее юноши развивался черный галстук Гитлерюгенда, а на рукаве коричневой рубашки виднелись нашивки разведчика, штандартеносца и заместителя командира отряда. Он приветствовал таможенников и пограничников таким звонким и радостным «Хайль Гитлер», что те невольно подтянулись и тоже заулыбались. Отец юного нациста предъявил документы, из которых следовало, что инженер Диц, сотрудник компании БАСФ, пребывал в служебной командировке в России и теперь следует домой, в Нюрнберг. Поездом было бы удобнее, заметил один из таможенников. Удобнее, виновато улыбнулся, разводя руками, Диц. Но вот обещал этому Нибелунгу, он незаметно указал на сына, что мы полетим на самолете. Если он хорошо закончит учебный год, а он закончил его так, что отказаться не было никакой возможности. Зигги вообще балует этого негодника, сердито вмешалась моложавая фрау Диц, поправляя выбившийся из-под шляпки белокурый локон. «Того гляди, сядет нам всем на шею». Диц покраснел и потупил голову. Таможенник, на собственной шкуре знавший, что может устроить домашний тиран в юбке, сочувственно усмехнулся и поторопился закончить все формальности. И семья, возглавляемая активистом Гитлерюгенд, проследовала на вокзал. А в тот самый момент, когда Ю-52 катился по зеленому полю Дивау, в Волынском зареванная Светлана сидела и в десятый раз перечитывала письмо от Саши. «Сашеньки, сестренка, родная, так сложилось, что я должен уехать, ты не переживай, скоро я вернусь, просто сейчас очень надо, в Германию, честное слово, вернусь, подарков навезу, так что не грусти и держи хвост пистолетом, а Красному передай, будет тебя задирать, по шее получит, по полной программе». Тетя Вера и надмит присмотрит за тобой, да и за всеми вами. Ваське и Артему, большой привет. Папе отдай письмо, которое я вложил в твое. Не скучай, ты будешь светить мне, Светка, пока я буду в этой немецко-фашистской яме. Пока. Перед пока было еще что-то тщательно замазанное чернилами, но на просвет можно было прочитать целу. Светлана проглотила слезы и прошептала. И я тебя целую, Сашенька. Целую, целую, целую. Двухмесячная подготовка к проведению партийного съезда НСДАП близилась к завершению. Зал Луитпольда, вмещавший более 16 тысяч человек, берлинские криминалисты проверили вдоль и поперек с собаками и оставили под охраной штурмовиков, которых к открытию нагнали почти 5000 человек. Готовился к такому знаменательному событию и Александр, проживавший в окрестностях Нюрнберга под видом студента университета, изучающего флору и фауну альпийских предгорий. Это давало ему возможность свободно перемещаться, пока представивший свои документы в аренду студиозус наливался дешевым пойлом и кутил с девочками в Киле. К 5 сентября и у него, и у организаторов все было готово. Отшумел помпезный парад штурмовиков СС и СА, и в зале собралась вся верхушка Рейха, чтобы провести первое заседание, посвященное съезду единства и силы, как был назван очередной фашистский шабаш. Торжественное открытие и довольно красивое световое шоу, организованное Альбертом Шпеером, Александр наблюдал через крохотное отверстие в потолочном перекрытии, где стояли 5 50-литровых баков с окисью этилена и 2 50-литровых баллона с кислородом. «Все», — Александр кивнул помощнику, пожилому немцу, работавшему в зале смотрителем систем вентиляции. «Проверяем последний раз и уходим». Он с натугой поднял тяжелую крышку сундука для инструментов и смел ветошь в сторону. Там, под тряпками и фальшивым полом, находился пульт управления, сработанный в радиоинституте РКК по его заказу. Щелкая тумблерами по порядку, он смотрел, как загораются зеленые лампочки, и когда очередная лампочка не загорелась, перекинул выключатель вниз, но проводка шестой плети не работала, а вот это было совсем плохо. «Черт, черт, черт», — выругался Белов. «Прозвонить плеть еще можно, а вот лазить по вентиляции и ремонтировать проводку времени совсем нет». Повисла тяжелая пауза. Было слышно лишь дыхание двух человек. Старик и мальчишка смотрели друг на друга в упор. Сашка облизал губы. «Гермайер, уходите. Я запущу систему вручную». Он подошел к стене и сдернул кусок тряпки с ряда вентилей. «Нет, сынок, это ты уходи». Пожилой мужчина ласково потрепал парня по встопорщенным светлым волосам. «У меня с этой сворой свои счеты, а ты еще пригодишься нашей стране», – размышлял Белов недолго. Он вытащил из кармана блокнот и карандаш в стальном корпусе. Вырвал листок. «Пишите адрес семьи, я вывезу их в Россию. Не обещаю золотых гор, но нуждаться они не будут». Старик не стал спорить. Он проворно нацарапал на клочке бумаги адрес. Саша взял его, несколько секунд всматривался в текст, запоминая, а потом сжег в пламени зажигалки и растер пепел. Обнявшись на прощание, Александр быстро, но бесшумно спустился по металлической лестнице в подвал, откуда по канализационному коллектору вышел к станции водоочистки и сел в поджидавшую его машину. Как раз в этот момент гулко ухнула, и в спину толкнула пусть и ослабленная расстоянием, но все еще жесткая ударная волна, а над лесом поднялся дымный гриб. Клаус, водитель, был немногословен, остался. Цепь взрывателей не сработала. «Пришлось работать по запасному варианту», — сухо произнес Александр, но голос его дрогнул. «У Клауса штурмовики сына забили до смерти», — произнес водитель и прижал педаль акселератора, разгоняя «Опель Кадет» по автостраде. Ему повезло, что он смог рассчитаться с коричневыми. Отсчитав 30 минут после ухода мальчишки, Клаус Майер со странной улыбкой открутил все 7 кранов и включил систему вентиляции на максимальный режим. Через нестандартно широкие горловины газ вытек в зал в течение 3-4 секунд. И ставя точку, техник включил рубильник аварийного освещения. Лампы, установленные по периметру зала, были заменены на такие же, но со взрывателями внутри. Зрители в зале не успели ничего понять, как весь объем огромного зала детонировал силой десятка авиабомб. Мощные стены, поддерживавшие толстый и очень прочный потолок здания, дали лишние миллисекунды для детонации всего объема смеси, и лишь потом брызнули осколками бетона и кирпича, а крыша здания, разом лишившись опоры, рухнула вниз с 15-метровой высоты на месиво из тел, хороня любые шансы на выживание. Взрыв был такой силы, что в домах в радиусе 3 километров повыбивало стекла, а ближний круг охраны, состоявший из штурмовиков, буквально выкосило осколками и обломками. Но в утренней швейцарской газете, которую Белов читал в маленьком женевском кафе за завтраком, обо всех этих ужасах написано не было. И не потому, что швейцарские журналисты плохо владели пером, вовсе нет. Просто они еще не располагали нужной информацией, а потому газета сухо упоминала о какой-то аварии в Нюрнберге, повлекшей за собой человеческие жертвы, число которых уточнялось. Мальчик отложил прочитанную газету, оставил чаевые, прикоснулся пальцами к смешной кепке с завязанными сверху ушами в благодарность за обслуживание и вышел из привокзального кафе. А через трое суток он уже сидел в капитанской каюте сухогруза «Октябрь» и пил крепчайший ароматный чай из огромной жестяной кружки и закусывал настоящими одесскими баранками. Примерно за месяц до описанных событий в здании исполкома Коминтерна состоялась весьма важная встреча. Таким образом, я считаю необходимым обеспечить операцию прикрытия для акции товарища Темного, веско произнес Димитров. Для Союза СССР и для Коминтерна вообще совершенно недопустимо, чтобы хоть кто-то мог связать нас с Нюрнбергским взрывом. Наведем тень на забор, эхом откликнулся Христо Боев. На плетень, товарищ Христо. Поправил его Мануильский 96, одергивая френч. Да, надо помочь товарищу Темному. Оптимально организовать диверсию или теракт в прилегающих странах. Австрия, Дания, Чехословакия. Чехословакия отпадает, возразил кто-то из восточной секции. Там сейчас много наших, не стоит дразнить собак. Могут последовать репрессии, а там осели многие из Шуцбунда 97 после февральских боев. 98, а в Дании у нас почти никого нет. Заметил Кусинин. Датчане вообще весьма инертны. Австрия, только Австрия. Хором воскликнули Франц Бергер и Иоганн Дитрих. 99, мы готовы хоть сейчас. Там остались верные товарищи, перейти границу из Чехословакии будет несложно. Димитров посмотрел на Мануильского, потом, на Кусинина, дождался их одобрительных кивков и повернулся к Боеву. Очень хорошо, Христо, я думаю, что будет полезно пойти с ними и все подготовить на месте. Сигналом к вашей операции будет акция товарища Темного. Вторник 18 сентября в Вене начался как обычный, ничем не примечательный день. Яркое и безоблачное небо над столицей Австрии, гудки автомобилей и звонки трамваев, сверкающие витрины магазинов, окутанные облаками вкусных запахов маленькие кафе и столовые. Разве что газетчики кричали громче обычного. Но в этом не было ничего удивительного. Взрыв в Нюрнберге породил так много вопросов, домыслов и сплетен, что все газеты, от солидной Die Presse до бульварной Kronenzeitung, буквально наперебой обсуждали подробности и перипетии этого события. Около 10 часов утра в Видине 100 из трамвая кольцевой линии вышли несколько скромно, но чисто одетых пассажиров и направились в сторону вывески «Адвокат». В дверях один из них неловко замешкался, словно бы зацепился легким плащом за какую-то невидимую преграду. Он резко дернул руку, освобождаясь от досадной помехи, а его спутники уже вошли в здание и теперь поднимались на второй этаж. Отставший догнал их на лестнице, но шедший первым недовольно оглянулся и прошипел: «Останься на лестнице, Франц». Тот кивнул и остановился. Рука его метнулась под плащ, да так там и осталось. Остальные продолжили свой путь и распахнули обитую кожей дверь. Навстречу им поднялась была расфуфыренная секретарша, но первый коротко бросил: «К господину адвокату», и она молча села на свое место. Посетители прошли в кабинет, где за большим столом красного дерева восседал импозантный мужчина в полувоенном костюме. Он поднял на вошедших голову, близоруко сощурился. «Чем могу служить, господа?» «Герр Зейс Инквард, 101 господин государственный советник», несколько иронически поинтересовался один из вошедших. «Мы к вам по делу». «Именем социал-демократической партии Австрии», произнес другой и выхватил из кармана пиджака пистолет. Это послужило сигналом для остальных. Они тоже вытащили оружие, и в кабинете затрещали выстрелы. Зейс Инквард был буквально изрешечен двумя десятками пуль. На стол перед залитым кровью трупом легла бумага, подписанная социал-демократами и всеми честными людьми Австрии. Этот приговор гласил, что палач австрийского пролетариата, эсэсовец и палач Артур Зейс Инквард приговаривается к смерти. Выстрелы еще не успели замолкнуть, когда насмерть перепуганная, обмочившаяся секретарша бросилась бежать. Ей было очень страшно. Он силилась закричать, но лишь беззвучно открывала рот, словно вытащенная из реки форель. Цокая каблучками, словно сорвавшаяся с привязи коза, девушка выскочила на лестницу и тут же налетела на человека в легком светлом плаще, который стоял, загораживая собой дорогу. Там, с трудом выдавила из себя секретарша, взмахнув рукой куда-то в пространство. Но человек в плаще лишь ухмыльнулся. «Вернитесь на место, фрейлин, все в порядке». Секретарша ахнула, прикрыла рот рукой и тоненько заскулила. В этот момент сверху вышли те, кто только что расправился с Зейс Инквартом. И одновременно с ними в двери на первом этаже вошел человек в полувоенной одежде, такой же, как и на покойном адвокате. Увидев на лестнице группу людей, он вскинул руку в нацистском приветствии. «Привет, товарищи по борьбе!» Человек в плаще выхватил из-под полы пистолет-пулемет. «Сдохни, кровавый засранец!» Штирсалатурн пропел короткую песнь смерти. «Это, Глобочник, 102, я узнал его!» — крикнул стрелявший, не переставая нажимать на спуск. «Я видел его тогда, во Флоридсдорфе. Уходим!» — скомандовал высокий человек в тирольской шляпе. «Заречняк 103 Гупманы, задержитесь!» Двое братьев Гупманов, Эрих и Йозеф 104, оба широкоплечие и хмурые, остановились как вкопанные. Третий, Заречняк, дернулся. «Послушай, товарищ Корпф, это не дело. Здесь сейчас полиции будет не продохнуть!» — хлопнула дверь, обозначив, что последний из основной группы ушел. Тот, кого назвали Корпфом, повернулся к Заречнику. «Конечно», — он жестко улыбнулся. «Ты ведь предупредил своих дружков из СС? Ты сошел с ума?» Заречняк побледнел. «Каких дружков? О чем ты говоришь?» «Ты знаешь, о чем я говорю». Корпф сделал знак, и гупманы разом схватили Заречника за плечи. «Я думаю, что Глобочник пришел сюда не случайно. Ты ведь сообщил о наших намерениях, только указал неверное время, на 3 часа позже. Поэтому-то эта нацистская свинья и приняла нас за своих». С этими словами Корпф сунул руку под пиджак убитого Глобочника и вытащил пистолет. Он дважды выстрелил в Заречника, безвольно обвисшего в руках гупманов, затем вытащил из кармана какую-то книжечку и сунул ее в карман убитого. «Теперь пошли», — скомандовал Корпф. В этот момент с улицы простучали выстрелы. Террористы выбежали из здания и увидели автомобиль, за рулем которого безвольно обмяк убитый здоровяк со шрамом на лице. «Это инженер Скорцени», — сообщил обладатель пистолета-пулемета, тоже эсэсовец. О взрыве на партийном съезде Сталину сообщили буквально через несколько часов после происшествия по дипломатическим каналам. Весь мир бурлил, обсуждая невиданное дело, одномоментную гибель всей правящей верхушки одной и весьма сильной страны. А Сталин лишь хмурился, не в силах побороть чувство глубокой тревоги за жизнь этого странного мальчишки. Да, он говорит, что ему больше 60, и ведет он себя, как взрослый. Ну, как правило. Иосиф Виссарионович неожиданно усмехнулся, вспомнив всегда неожиданные шалости Белова. Но здесь, в этом мире, он все равно мальчишка, и нет у него того опыта, который есть у старших товарищей. А это важно. Это очень важно, произнес Сталин вслух и, сжимая в левой руке давно погасшую трубку, встал из-за стола, прошелся по кабинету и остановился у окна, выходившего на Кремлевский двор. И ведь как сговорились все, Боев этот только что в рот мальчишке не смотрит. Димитров, старый подпольщик, прошедший такое, что хватит на 5 биографий, предоставил в распоряжение Сашки своих лучших людей и носился по всему Союзу, выполняя заказы на взрывное оборудование. Ну ладно, Димитров. Он сразу почувствовал в парне опытного варнака и быстро спелся, но вот китаец, или как там его, тибетец, ну ведь в годах уже человек, лет 60 точно есть, и умный, и знающий, а туда же. В тот же день Сталин отправил телеграмму с соболезнованиями в МИД Германии, а на следующий переговорил с недавно назначенным послом графом фон Дершуленбургом о судьбе немецкого государства, немецких коммунистов и лично Эрнста Тельмана. Шуленбург не мог сказать ничего определенного относительно будущего своей родины, но пообещал, что так или иначе примет участие в судьбе арестованных членов Компартии и лично Тельмана. «Ни для кого не секрет, господин Сталин, что коммунисты здесь ни при чем», — заметил посол, имея в виду взрыв в Нюрнберге. «Гитлер пересажал всех коммунистов, и что, сейчас германское общество все больше и больше склоняется к тому, что этот прискорбный инцидент – дело рук иностранных разведок». Вот как, Сталин был совершенно спокоен. Казалось, он даже скучал. «И кого же подозревает германское общество, господин посол? Не считают ли депутаты Рейхстага, что виновниками могут быть те, кто больше всего боялся реваншистских лозунгов покойного рейхсканцлера?» Присутствовавший на встрече нарком Индил Чичерин глубоко вздохнул, поражаясь такому лихому нарушению протокола, но Шуленбург не обратил на это никакого внимания. Твердо глядя прямо в глаза Сталину, он отчеканил: «Основным виновником мы считаем спецслужбы Французской Республики, господин Сталин. Впрочем, возможно, что островитяне тоже приложили к этому руку». Сталин раскурил трубку, предложил графу свои папиросы и неторопливо заметил. Английская буржуазия очень любит загребать жар чужими руками. И не в первый раз за большими преступлениями можно разглядеть английские уши. Но боязнь французов перед немецким возрождением и возможным реваншем. Последние слова Сталин произнес с такой интонацией, что Шуленбург буквально подпрыгнул в кресле. Вечером того же дня в Берлин ушла шифровка, в которой говорилось о том, что советская разведка наверняка располагает неопровержимыми доказательствами причастности французов к Нюрнбергской трагедии. «Товарищ Сталин, к вам Буденный!» раздалось из интеркома, и Сталин подошел к столу. «Пригласи!» Двери распахнулись, и быстрым энергичным шагом даже не вошел, а влетел красный полководец. Читал, он бросил на стол сегодняшнюю правду со статьей о взрыве. Читал. Сталин присел на стул и стал спокойно выбивать прогоревший пепел из трубки. Я, можно сказать, ее писал. Это как? Казак от удивления даже отшатнулся. А ты думаешь, чья это работа? Иосиф Виссарионович с ленинским прищуром посмотрел на гостя. Неужели Инна расстаралась? Семен Михайлович нахмурился. Там, конечно, лихие парни. Нет, не они, но копаешь близко. Так, Буденный замер от мысли, которая внезапно пришла ему в голову. «Подожди, неужели ты хочешь сказать, что, что?» Сталин широко улыбнулся. «Да нет, не может быть». Семен Михайлович помотал головой, а потом задумался. «Или все же он, ну, мальчишка этот, товарищ Белов?» «Да», маршал буквально вперился взглядом в Сталина, ловя малейшие изменения в лице, и, видимо уловив что-то, буквально рухнул на жалобно скрипнувший стул. «Скажу тебе больше», — спокойно сказал Сталин. Там на подхвате было несколько правильных специалистов, но всю операцию он спланировал и провел фактически в одиночку. Невероятно. С остановившимся взглядом Буденный сидел, уставясь перед собой, и через несколько секунд уже осмысленно посмотрел на Сталина. «Слушай, Коба, так ему теперь орден давать нужно, роск ему давать нужно, как от себечи». 105 ворчливо произнес Сталин. «Никому ничего не сказал». Тихо спелся с Димитровым и утек. «Анархист он, вот кто». «Анархист-то он, конечно, да», осторожно произнес Семен Михайлович. «Но какое дело сделал, а? Ты же понимаешь, на кого в этот раз германцы откармливали. А так у нас будет еще лет 15, ну 10 минимум. Да мы за это время». Он махнул рукой, словно в ней была шашка. «Нет, ты, конечно, ему горяченьких 106 пропиши, но это же не меняет сути дела». «Меняет, не меняет. А если он завтра побежит взрывать английский парламент?» Сталин наконец набил трубку табаком и начал ее раскуривать. «У него, знаешь, какой зуб на британских деятелей? А если у него зуб на британцев?» Спокойно произнес Буденный, «то я им что-то не завидую». Герой гражданской войны пристукнул шашкой об пол. «Так чем ты его награждать будешь?» И, не дождавшись ответа Сталина, произнес, глядя прямо в глаза, «Я ему, если что, свой краснознаменный маузер отдам». «Заслужил». 12. Сообщение агентства Рейтер. 20 сентября в Вене произошло убийство известного правого политика Зейс Цинкварта. Судя по оставленному приговору и документам, обнаруженным у одного из нападавших, убитого в перестрелке, покушение организовали социал-демократы, в отместку за убийство канцлера Дольфуса. При покушении также погибли адвокат Эдил Глобочник и инженер Отто Скорцини, бывшие единомышленниками погибшего. Пхе Гуардиан, 21 сентября 1934 г. Вайлет, Центру. В 1620-09-10-1934 в Марселе осуществлена операция «Тевтонский меч», исполнитель-шофер 107 погиб. Отмщение свершилось. Хайль Гитлер. Сообщение ТАСС. Вчера во французском городе Марсель произошло убийство короля Югославии Александра и министра иностранных дел Луи Барту. 108 генерал Жорж, раненый во время покушения, находится в больнице. Предполагаемый убийца погиб. Французская полиция полагает, что покушение было осуществлено балканскими националистами. Правда, 10 октября 1934 г. в Одессе, куда пришел сухогруз, его уже встречали. Автомобиль из порта промчался по городу на аэродром Черноморского флота, где Александра посадили в новенький тяжелый бомбардировщик ТБ-3, загрузили его весьма объемистый багаж и отправили в Москву. Прямо с аэродрома сначала хотели ехать в Кремль, но оспаривать приказ Белова завернуть в Коминтерн водителей и охранник не стали, и через час он уже входил в кабинет Димитрова, прижимая к груди тяжелый чемодан. Остальной багаж занесли охранники, козырнули и ушли. Вслед за ним буквально влетел Кусинин, сгреб мальчика в объятия и от избытка чувств подбросил его к потолку. Ловили Сашу уже вместе с боевым, тоже влетевшим в кабинет подобно молнии. Мужчины восторженно качали Сашку, который одобрительно отнесся ко всему происходящему. Во всяком случае, улыбался он вполне искренне. После того, как закончились качания, объятия и похлопывания по плечу, Александр наконец занялся принесенным чемоданом. Он водрузил его на стол, распахнул и принялся выбрасывать оттуда пачки денег, складируя их ровными стопочками, разбирая по виду валют. «Это что?» – вскинулся сидевший в кабинете незнакомец в военной форме и кивнул на пачки денег. «Это, ну, наверное, посмертные записки пиквикского клуба», – произнес Саша, не отвлекаясь от разгрузки. Боев и Кусинин заржали. Незнакомец открыл рот, закрыл, выматерился сквозь зубы и спросил уже строже: «И все же, откуда деньги?» И, обращаясь уже к ощутимо напрягшемуся Дмитрову, уточнил: «Выделялось же меньше, чем эта сумма». «Товарищ Димитров», — Белов поднял голову и посмотрел на хозяина кабинета. В этом взгляде читался вопрос: «Кто это и должен ли я ему отвечать? А если должен, то на каком основании?» Димитров кивнул и озвучил: «Это товарищ Артузов. Он из Инагуб. Курирует нас по приказу товарищей Кирова и Сталина». «А-а». Александр оставил деньги и подошел к Артузову. «Артур Христианович, какими судьбами? Премного о вас наслышанность». С этими словами он протянул Артузову руку, которую тот после короткого замешательства пожал. «Но все же, откуда эти деньги?» Саша пожал плечами. «Ну, так, скопились. Не мог же я за каждой тысячей к связнику бегать». Артузов ошарашенно посмотрел на Димитрова, перевел взгляд на Боева с Кусинином. «В каком это смысле? Я спрашиваю, откуда деньги, товарищи?» Боев сделал характерный жест, словно взводил пистолет. Кусинин коротко взмахнул рукой, в которой как будто зажал нож. Артузов крупно вздрогнул, вытер лоб и отмахнулся рукой. «Чур меня, вы что тут, еще и по банкам бьетесь? Налетчиков готовите на партийные деньги?» Димитров хмыкнул, Боев фыркнул, а Кусинин неприлично заржал. «Вот еще», — протянул Белов, — «сдались мне эти банки. Так, навестил пару ювелиров и пару судных касс. Ты же мог поставить под удар проведение операций, а постоянный контакт с людьми из Коминтерна?» — хмыкнул Белов. «Проще уж, действительно, в банк зайти. Черт знает что». Артузов кипятился и, вскочив, нарезал круги по кабинету. «Махновцы, анархисты, а вы, мальчишка, никакой дисциплины. Что же, теперь агенту чемодан с деньгами выдавать, чтобы он иксами 109 не занимался? И я с этим чемоданом через границу, а то и не через одну», — продолжил Александр, иронично скривив губы. «Набор шпиона-идиота. Куча паспортов, оружие, фотоаппарат и чемодан денег. Мне еще черные очки надеть, и герой бульварных романов готов. Черт знает что», — повторил Артузов и, выплеснув свое волнение, устало присел в кресло. «Дисциплины нет, руководство мы не признаем, одним словом, прямые наследники князя Кропоткина. Ты, товарищ Артузов, хоть представляешь?» — спокойно спросил Димитров. «Что сделал этот, по твоим словам, мальчишка?» Артур Христианович кивнул. «А вот мне кажется, что не до конца». Теперь встал Димитров и тоже прошелся по кабинету. «Товарищ Артузов, вот вы с товарищем Минжинским операцию «Трест» провели. Около 1000 контрреволюционеров выловили, а 2-3 даже уничтожили. А вот этот мальчишка уничтожил всю, понимаешь, товарищ Артузов, всю верхушку рейха, включая партийных функционеров районного уровня. Это 18 тысяч антикоммунистов, 18 тысяч ярых врагов советской страны, 18 тысяч палачей пролетариата». Он яростно рубанул воздух рукой, словно выступая на митинге. Вьющиеся волосы упали ему на высокий лоб, глаза горели яростным блеском. Димитров облокотился на стол, словно о трибуну, подался вперед. «Инагуб, точно какой-то алжирский бей, точно какой-то сердар турецкий, изволит гневаться, что товарищ Белов нарушил какие-то очень правильные правила, а его действия вошли в противоречие с какими-то очень важными инструкциями, которые ввело и разработало Инагуб. А вот у нас создается впечатление, что Инагуб просто завидует товарищу Белову и боевому отделу Коминтерна в его лице». Он перевел дух и впился взглядом в Артура Христиановича. «И вот почему товарищ Артузов молчит, нечего сказать». Вероятно, Артузову было, что сказать, но он не успел. В разговор вклинился Саша. «Постойте, товарищ Димитров, «А откуда 18-то?» – удивился он. «В зале ведь всего 16 было», – ответил ему Боев. Он приобнял мальчика за плечи и усмехнулся. «1000 еще по проходам стояло, а еще 1000 или более поубивало осколками. Кучно стояли». Помолчал и припечатал. «Сволочи!» «Ага», – согласился Белов и снова принялся за содержимое денежного чемодана. Артузов наконец решил вмешаться. «Мы понимаем и высоко ценим заслуги товарища Белова», – сказал он, откашлившись. «Но это не оправдывает анархических действий боевого отдела Коминтерна и лично товарища Белова. Просто чудо, что все прошло хорошо. Не чудо, а тщательная проработка плана операций, глубокая подготовка и использование новых методов работы», — сообщил Саша, продолжая выкладывать пачки денег. «Я, извините, товарищ Артузов, не английский баррестер 110 и дворцовый гренадер, чтобы строго по линеечке ходить. И любая подобная операция — это наполовину тщательная подготовка, а наполовину импровизация на местности. Если вам кажется, что вы все предусмотрели, значит, вы чего-то не учли». 111. Коминтерновцы рассмеялись. Артузов затравленно огляделся. «Мдуш, прав был Маркс, говоря, что невежество – это демоническая сила, и мы опасаемся, что она послужит причиной еще многих трагедий». Он вздохнул, снова вытер рукавом гимнастерки лоб. «Работаешь тут, стратегические игры затеваешь, ходы прорабатываешь, а потом приходят коминтерновцы с вот таким, как товарищ Белов, во главе, и одним ударом сметают все фигуры противника на пол». Он вдруг ухмыльнулся. Хозяин взъярился, как медведь-шатун. «В североамериканских штатах натуральная истерика, французы затаились, словно мыши под веником. У австрийцев нацистов отстреливают». Артузов неуловимым движением сцапал Александра за рукав и повернул к себе. «Не твоя работа?» «Ладно, ладно, знаем, чья». «Британия, в ступоре, скандинавы, в шоке, Бенилюкс, в обмороке». «Ну, в общем, все при деле. Один товарищ Белов тут по ювелирам шляется. Знаешь, что меня утешает, товарищ Белов?» — спросил он вдруг и, увидев отрицательное движение головой, снова усмехнулся. «Утешает то, что ты не мой подчиненный и тем более не мой начальник». Теперь засмеялись все. Александр вытащил что-то и протянул Артуру Христиановичу. «Вот, возьмите, товарищ Артузов. Это так, сувенир из загнивающей Европы». Артур Христианович взял в руки сверток, сорвал оберточную бумагу и недоуменно повертел в руках необычно толстую пряжку с нацистской эмблемой. Надпись в круге со свастикой, которую держал в когтях немецкий орел, гласила: «Мини их рехейт Этриуи 112. «Извините, товарищ Белов, а что это?» «Это», — Саша хмыкнул, — «это, товарищ Артузов, пряжка офицера войск СС. Правда, не совсем обычная. Позвольте». Мальчик взял пряжку в руки, что-то повернул, верхняя часть пряжки с эмблемой откинулась, и наружу выскочили два ствола, длиной около 5 сантиметров. «Вот сюда нажимаете, и два выстрела. Калибр 7,65 парабеллум. Шагах на 15, наповал». Артур Христианович оглядел необычное оружие, кивнул и улыбнулся. «Спасибо, товарищ Белов. Интересная какая конструкция. Надо будет только этот фашизм с курицей с крышки убрать». Он искренне пожал Саше руку. «Спасибо, удружил». Артузов сложил пряжку, сунул ее в карман и повернулся к коминтерновцам. «Отчет будете составлять, про деньги не пишите. Себе оставьте, в вашу кассу. Подпишет пусть товарищ Димитров, число не ставьте. Товарища Белова указать только под оперативным псевдонимом. Какой он, кстати?» «Товарищ Темный», — сообщил Боев. «Гениально», — поморщился Артузов. «Никто не догадается. Вы б его еще стариком окрестили». «Стариком нельзя», — серьезно сказал Куусинин. «Такая подпольная кличка у товарища Ленина была». Артур Христианович не удостоил его ответом и повернулся к Саше. «Ну, прощай пока, товарищ Темный Теребелов. Ты это, только лишнего не болтай. Товарищ Артузов, вы всерьез считаете, что человек, способный организовать отправку в ад почти 20 тысяч подонков, будет рассказывать об этом на каждом углу?» — в свою очередь спросил Белов. Артузов шутливо поднял руки и вышел из кабинета. Димитров посмотрел на Сашу. «Юнок, кофе? Да неплохо бы». Они пили кофе, обсуждая перипетии акций в Нюрнберге и Вене. «Немецкая секция Коминтерна требует», — Димитров выделил это слово интонацией, — «требует, чтобы мы открыли имя исполнителя. Говорят, что после победы коммунистов в Германии памятник тебе в Берлине поставит». «А без памятника никак?» Александр отхлебнул кофе и облизал ложечку с балдья. «Что я им, покойник. Нашли юного барабанщика, камерады, маму их об забор. Ну, зря ты так, Христобоев снова наполнил свою чашку. Народ должен знать своих героев. Весь Коминтерн до сих пор в себя прийти не может. Это же вообще в голове не укладывается. 18 тысяч человек разом актировать. Такой подвиг только герою сказочному по плечу, согласно кивнул Куусинин. Прямо Калевала, или Илиада. Не надо из меня быстроногого Ахиллеса лепить, засмеялся Саша, и добавил совершенно серьезно, да и не подвиг это совсем, можно сказать, немного мусор подмел на планете. Ну да, согласился Димитров и протянул Белову стакан с ледяной водой, еще бы в Японии и Америке так же подмести, и можно спокойно в ближайшие лет 10-15 хоть социализм строить, хоть коммунизм. Он широко улыбнулся. Ахиллес, юнок, с тобой рядом не стоял, и даже близко не пробегал, закончил под общий смех Боев. Да, друзья, у меня же и для вас сувенир из гнилого запада есть, хлопнул себя по лбу Саша. Я сейчас, и с этими словами он полез в другой чемодан. Вот это для вас, товарищ Димитров. На свет появился обычный черный зонт-трость. Очень полезная вещь в поездках. Спасибо, мамче, Димитров кивнул и потянулся к зонту. Но с секретом. Александр что-то нажал в рукояти, и из острия зонта на долю секунды выскочила тонкая игла. Осторожнее, яд этот пока никому не известен и работает быстро. Прорабатывал разные варианты, вот и сделал на всякий случай. Это вот, вам, товарищ Куусинин. Последовал новый нырок в чемодан. Финну, финка. Куусинин был уже научен опытом предыдущих подарков, и потому тут же принялся вертеть подарок в руках, ища необычные дополнения к ножу. «Верной дорогой идете, товарищ», — засмеялся Белов. «Вот тут, в рукоятке оказался ствол калибра 7,62, под патрон ТТ, надежный НРС-113», — сообщил Саша. «Перезаряжается выниманием ствола из рукоятки. Когда-то, в общем, надежная игрушка». «Спасибо», — искренне поблагодарил Куусинин. «Мы такими потом вооружим наших ребят, которые в Суами пойдут. Им пригодится. А тебе, товарищ Христо, вот это». Александр достал из чемодана Вальтер модель 6. Металл у пистолета был фосфатированным, поэтому выглядело оружие весьма импозантно. Коричнево-золотого цвета, с толстым цилиндром глушителя. Тут вроде необычного ничего нет, но и такого тоже ни у кого нет. Затвор громче щелкает, чем выстрел. Он чуть не силой впихнул пистолет в руку отнекивающемуся Боеву. «Бери, Христо, бери. Себе мострячил, да он мне малость не по руке». Товарищ Сталин, Белов, чуть запыхавшийся, улыбавшийся во всю ширь лица и явно довольный хорошо сделанным делом, стоял на пороге кабинета. «Разрешите доложить». Белов внутренне ожидал всякого, и разноса с последующей отправкой в места тихие и спокойные, и просто головомойки, и вообще ожидал всякие ужасы. Но тем не менее ни о чем не жалел. Не будет в этой истории концлагерей и газовых камер, и вообще много чего. Так что он вполне был готов заплатить за успешность этой операции жизнью. Но Сталин не кричал. Он спокойно и размеренно высказывал, что он думал по вопросу дисциплины Александра и некоторых других несознательных товарищей. Когда Иосиф Виссарионович сделал паузу, чтобы ответить на телефонный звонок, Александр поспешил перехватить инициативу. «Товарищ Сталин, дайте, я, когда писал о Великой Отечественной, наверное, не все или не так расписал». Он твердо взглянул в тигриные глаза вождя и продолжил. «Хочу рассказать про один эпизод. Когда фашисты взяли в блокаду Ленинград, там начался голод. Возили продукты и самолетами и машинами по льду Ладоги, но огромному городу этого, конечно, было мало. И люди просто умирали от того, что им было нечего есть. Приходит мама домой, а дети уже окоченели. Или дети просыпаются, а мама – нет. 872 дня голодного ада, под бомбежками. Погибло тогда 1,5 миллиона человек, в основном детей, стариков и женщин. Их просто заморили голодом эти цивилизованные европейцы. Хотите, процитирую на память дневник Тани Савичевой, которая записывала, когда умирали ее родные. День за днем, смерть за смертью. Он прикрыл глаза. Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941 г. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г. Лика умер 17 марта в 6 часов утра 1942 г. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 г. Мама, 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Он снова открыл глаза и в упор посмотрел на Сталина так, что тот невольно отвел глаза. Да если бы я мог, то не взорвал эту нацистскую нежить, а насадил на колья и расставил по всей Европе в назидание. Нелюди. Александр процедил это слово сквозь зубы. А заморенные пытками, голодом и издевательством миллионы наших пленных бойцов, а газовые камеры и мыло из человеческого жира, я бы, товарищ Сталин, их зубами рвал. А это, Таня Савичева, Сталин, сжав руку так, что побелели костяшки пальцев, поднял тяжелый взгляд на Сашу. Она тоже умерла, Дайде. Ее эвакуировали, но спасти не смогли. Туберкулез, да еще ослабла от голода. Ей было всего 14. Сталин молчал долго. Минут 20 он стоял у окна, потягивая трубку, не замечая, что табак давно прогорел. Потом вздохнул и, пристально посмотрев на Александра, кивнул на стул. «Давай рассказывай, как там было». Рассказывать Белов Ладыгин умел, и на 40 минут Сталин выпал из мира, переживая все перипетии Александровой эпопеи. В конце рассказа Сталин, внимательно поглядывая на Белова, начал неторопливо набивать трубку, явно принимая какое-то важное решение. «Значит, так, Швила, 114 дела ты сделал, конечно, важное и нужное, и я об этом не забуду, но эту партизанщину ты брось, хватит. Ты подумал, что я тату скажу, если тебя не станет? Я русский солдат, Дайде», — Белов упрямо вскинул голову. «Я давил и буду давить всякую сволочь, пока живу, и даже после смерти, иначе просто не могу». «Но слово дисциплина тебе знакомо», — обманчиво мягко возразил Сталин. «Вот теперь будешь подчиняться дисциплине». И, заметив, как сник Александр, уже мягче добавил: «Да, твоя голова стоит целой дивизии, а может и армии. Специалистов таких, как ты сам, подготовить, с заводами этими нефтяными и другими разбираться, да даже отвечать на вопросы авиастроителей товарищ Сталин будет. Ты понимаешь, что воинов в советской стране много, а вот специалистов настоящих адски мало. Да какой тогда из меня руководитель, если ты вместо того, чтобы делом заниматься, будешь носиться и ликвидировать наших врагов? Самое могучее твое оружие – голова, ее и включай на всю катушку. А надо будет, так все оружие в руки возьмем». Александр думал недолго. «Согласен». Потом помолчал. «У меня еще просьба, товарищ Сталин. Ну, мальчишка один есть в детском доме, где я жил. Сначала предупредил о бандитах, что мне готовили встречу, потом где-то нашел заточку и прокрался в парк, чтобы мне помочь. Я хочу вытащить его сюда. Он настоящий, Дайде, чистый, как оружейная сталь». «Хорошо». Сталин кивнул и улыбнулся. «Съезди, привези. Посмотрим на твоего абрека. И последнее. Надо бы Черчилля ликвидировать. А лучше сразу накрыть во время заседания какого-нибудь комитета 300. Сейчас эти пауки обязательно сползутся». «Я понял». Сталин быстро написал несколько слов на листке с заметками. «Будем отслеживать процесс. Так, сейчас ступай домой и сиди там тише воды, ниже травы. Все тебя уже заждались. Утром еще поговорим». В кремлевскую квартиру Саша поднимался, с огромным трудом таща за собой два огромных чемодана и большущий сверток. Конечно, можно было бы вносить багаж по очереди, но тогда исчезло бы очарование сюрприза, а потому Белов упорно пер неподъемную ношу по ступенькам широкой лестницы. «Еще хорошо, что товарищ Сталин обзавелся квартирой на первом этаже», — пробурчал Александр. «Вот был бы номер, если бы он на третий вселился». Тут он наконец оказался у двери и уже собрался было позвонить, то есть покрутить торчавшую из двери ручку звонка, когда вдруг хлопнул себя по лбу и с чувством произнес: «Вот идиотина, мог ведь к двери по одному принести, а я-то, тупизна инертная, все вместе волоку, точно и шаг афганский». С этими словами он, наконец, позвонил в дверь, и через секунду оказался в объятиях Веры Степановны. «Сашенька, Сашенька, голубчик ты мой, как здоровье? Поправился? Вот смотрю, ни капельки». Вера Степановна тормошила и мотала мальчика, который даже и не пытался сопротивляться, а та продолжала ворковать, гладя и целуя своего ненаглядного Сашеньку. «Нам как сказали, что у тебя туберкулез, после австрийской тюрьмы, мы так перепугались». Тут Беляева понизила голос. «Товарищ Сталин неделю мрачнее тучи ходил, все молчал, все места себе не находил. Я как-то осмелилась, да и спросила. Как там, мол, Сашенька наш, а он, Вера Степановна наклонилась к самому уху мальчика и прошептала. Он-то сперва чуть трубку свою не перегрыз, а после как глянет на меня, я чуть не умерла. Выскочила за дверь, а он, слышу, черными словами ругается. Ну да что же мы стоим, всплеснула руками женщина. Ты ж голодный, пойдем, покормлю тебя. Почувствовав, что словесный водопад иссякает, Саша решительно вмешался в этот монолог. «Тетя Вера, да я есть не хочу, меня в Кремль завозили, ну там и покормили, а я вам, то есть тебе, подарок привез». И с этими словами он решительно принялся развязывать свой узел. Оттуда появился отрез дорогущего меланжевого драпа и две шкурки черно-бурой лисы. «Вот, это тебе на пальто, мне там объяснили, что английский драп, самый лучший». «Вот я и», смутившись, Белов замолчал. Вера Степановна решила, что мальчик стесняется того, что подарок слишком дорогой, и начала восхищаться качеством, расцветкой и заботливостью своего Сашеньки. Но смущался Александр вовсе не из-за этого. Он чуть было не ляпнул небрежно и прихватил. Прихвачен отрез был в блестящем гамбургском магазине, в котором Белова больше всего интересовала касса. В этот момент в коридор вышел Надмит Банзаракша. Он остановился, внимательно оглядел Сашу, затем улыбнулся той загадочной лунной улыбкой, какая бывает только у жителей Восточной Азии, и поклонился, сложив руки. «Приветствую тебя, трижды пришедший, твой путь долог, но, как я вижу, удачен. Старый Цин сдержал молодой Ян в крепкой узде, а Ян исполнил свое предназначение под руководством Цин. Даосы знали, когда». «Да что ты, Надимит Банзаргашевич, опять свои антимонии развел», — воскликнула Беляева. «Вот ты лучше глянь, какой мне подарок Сашенька привез», и гордо продемонстрировала отрез. Тибетец ощупал материал и рассыпался в по-восточному цветистых и образных похвалах, а Белов тем временем вытащил из чемодана плотный сверток и с поклоном протянул его бывшему монаху. Тот принялся разворачивать, шурша пергаментной бумагой, и вдруг охнул, поднял на Сашу увлажнившиеся глаза и тихо проговорил: «Спасибо, большое спасибо», и прижал к груди несколько буддистских картин Тхангхи. 115. Кроме картин в свертке была еще небольшая, сантиметров 40 в высоту, статуэтка Будды из слоновой кости, инкрустированная золотом и черной бронзой. Надмит несколько раз приложил к лбу каждую тхангхи, потом низко склонился, подхватил полой рубахи скульптуру и бесшумно исчез где-то в глубинах квартиры. Тут же последовали несколько мелких сувениров обслуги. Серебряная брошь в виде розы, подавальщице, большой шелковый платок, расписанный немецкими пейзажами, поварихе, шикарная чайная пара с такими же сюжетами, горничной, помощнику по кухне со смешной фамилией Харьковский, которого Саша с детской непосредственностью своей молодой половины перекрестил в московского. «Вы же, дядя Коля, в Москве работаете, а не в Харькове», досталась паркеровская авторучка, а уборщику Мингалееву, всегда отличавшемуся каким-то удивительным лоском, шелковый галстук. И в этот момент вернулись из школы остальные дети. Сашка, наплевав на все условности, Светлана с радостным визгом повисла у названного брата на шее. Сашка приехал, ура, и совершенно не стесняясь, принялась его целовать. За последние 3 месяца Саша изрядно окреп и даже подрос, поэтому он, почти без натуги, подбросил Светлану вверх и поймал на руки. «Здравствуй, Светик, здравствуй, сестренка». Василий, иронично ухмыляясь, смотрел на эту сцену, потом подошел поближе и сунул Белову руку. «Здорово, Сань, поправился?» «Ну так», Александр поставил на ноги все еще вздрагивающую от восторга Светлану, и мальчики обменялись рукопожатием. «Готов к труду и обороне». «Здорово, Темыч», он приобнял Артема, хлопнул его по спине. «Айда, подарки разбирать». И они потащили в комнаты остальной багаж. «Вот, Светка, а это тебе», Александр достал из чемодана огромную куклу, ростом чуть только не до пояса девочки. Ее зовут Лакхин, впрочем, она сама может это сказать. С этими словами он нажал на ручку куклы, и та отчетливо произнесла: «Лакти». Светлана вцепилась в подарок. «А она еще что-нибудь говорить умеет?» — спросила она, осматривая куклу восхищенными глазами. «Да ты чего?» — засмеялся Василий. «Светик, она же не живая, а говорить все-таки умеет», — улыбнулся Саша. «Вот». Он бесцеремонно задрал кукле платье, отчего Василий и Артем слегка смутились. У куклы было туловище, аккуратно повторяющее строение тела настоящей девочки. Разве что половых органов не было, но зато имелась самая настоящая попка. Светлана в немом изумлении во все глаза смотрела на это чудо, а Белов нащупал какое-то мягкое место на животе Лапхин, как-то по-особому нажал.